Глава 12. Лана. Несколько дней откровенно избегаю Кретова, чтобы не нарваться на поцелуй, объятия или что похлеще в его исполнении. После того памятного инцидента в его номере всю ночь не могла заснуть, вспоминая твердые губы и стальные объятия. Даже не подозревала, что взрослый мужчина испытывает ко мне влечение и воспользуется моментом, когда я, немного дезориентированная ударом головой, буду податливо сидеть у него на коленях, прикладывая лёд к ушибленному месту. Не вижу ничего плохого в физическом влечении. Снова и снова в памяти, как на повторе, всплывают его слова, возвращая меня к жадному поцелую и горящему голодному взгляду, пожирающему мое тело. Если бы я только знала, непременно выстроила бы между нами железобетонное ограждение до небес, ограничив себя в общении и любых контактах. Лис слишком взрослый для меня. Опрометчиво назвала его старым, вызвав злость и негодование, и нарвавшись на еще один поцелуй. Чёрт, и кто за язык тянул? Глупая. Моя легкомысленность может стоить место в отеле, а мой язык — сыграть злую шутку, сделав для Кретова врагом. Именно поэтому я приезжаю в отель после того, как Лис его покидает, и уезжаю раньше положенного времени, чтобы случайно не столкнуться на входе. 3 дня мой план срабатывает, хотя администраторы передают, что Кретов спрашивает обо мне, уточняя, была ли я на работе. Была. Я всегда здесь. Лишь для него отсутствую и категорически отказываюсь делать уборку в его номере. Послала Соню. Но Лис вежливо ее выпроводил, уточнив, что уборка 301-го — моя обязанность. А я никак не могу себя заставить хотя бы встретиться с ним в присутствии персонала и гостей, а мысль остаться наедине заставляет дрожать и сбегать домой раньше. Хотя и дома не сладко. Ещё непонятно, что хуже — Лис со своей симпатией или Миша, требующий деньги на новые «хочу». Брат откровенно наглеет. Я поняла это, когда, придя домой вчера, увидела перевернутые вверх дном вещи в своей комнате. Он искал деньги, про которые я ему рассказала. Не нашел, потому что все хранится на счете, о котором Миша не знает. Наседает, требуя вернуть его долг другу за телефон и купить машину, чтобы набраться опыта вождения. А я знаю, что Миша уничтожит купленную вещь, как, в общем-то, все, что попадает ему в руки. Самый настоящий разрушитель, уничтожающий все вокруг себя в щепки. Мне становится сложнее противостоять ему в напоре и наглости. И часто до невозможности хочется, чтобы в моей жизни возник мужчина, способный поставить на место Мишу и встать на мою защиту. Устала все решать сама и бежать в чёртовом колесе жизни, как сумасшедшая белка. Хочется забраться на колени, прижаться к большому телу и, уткнувшись носом в шею, разрыдаться, как маленькая беспомощная девочка. Сегодня воскресенье, а значит, будет много гостей в отеле и ресторане. Это к лучшему, потому как рабочая суета помогает отвлечься от мучительных мыслей и сосредоточиться на своих обязанностях. «Девочки, доброе утро!» Врываюсь, замечая значительную наполненность холла. «Лис Маркович уже ушел?» «Нет», — растерянно отвечает Маша и переводит взгляд за мою спину. «Лис Маркович сегодня решил остаться рядом с вами и посмотреть, как обычно протекает рабочий день в его отеле». Голос за спиной спокойно и монотонно оповещает, что компания, которой я избегала последние дни, сегодня меня настигла независимо от моего желания. «А как же ваш бизнес?» Оборачиваюсь, чтобы встретиться с пронзительным темным взглядом. На удивление, Лис сегодня одет в джинсы и свободный джемпер, что разительно отличается от его привычного делового костюма. «У меня есть помощник, а воскресенье — не самый удачный день для покупки дорогого авто». Делает пару шагов в сторону, взглядом утягивая за собой. «Я надеюсь, вы не против моей компании, Лана?» «При условии, что вы не будете бесцеремонно засовывать свой язык в мой рот». «Уточнение. Я засунул язык в рот понравившейся женщины». «Уточнение. Вы ей не нравитесь». Вероятно, мы сейчас похожи на двух борцов, которые стоят друг напротив друга в боевой стойке, готовые к обороне или нападению. Простите, совсем забыл, что я для вас старый. Подается вперед, оказываясь слишком близко. Непозволительно близко. Мы привлекаем внимание администраторов, которые с наслаждением приготовились наблюдать бои без правил. Именно так. И сейчас я еще раз вам напоминаю об этом. Хмыкаю, складывая руки на груди. Умом понимаю, что самое грамотное сейчас — заткнуться. Но, увы, наглость и самоуверенность Кретова не позволяет спустить с рук каждое брошенное в меня слово. Я прекрасно помню свой год рождения. С памятью у меня все нормально, несмотря на возраст. Ехидная улыбочка Лиса заставляет закатить глаза, громко фыркая. Опустим неприятные нюансы ситуации, произошедшие в моем номере, и приступим. Черт! Шиплю, наблюдая, как по холлу плывет высокая блондинка в ярко-красном пальто. Что такое? Лис вертит головой. В два шага оказываюсь за стойкой администраторов, чтобы на ходу выпалить. «Доброе утро, Элина Михайловна. Приятно видеть вас в ДСЭО». «Здравствуйте, Ланочка. Мой муж здесь?» «Да, конечно, наш гость». Улыбаюсь, перевожу взгляд на Машу, которая медленно меня огибает и удаляется в сторону лифта. «Но вы ведь знаете правила. Сначала оформление». «Конечно, конечно». Роется в сумочке, чтобы протянуть паспорт. И пока я сканирую документ, Лис молча наблюдает за каждым движением, не встревая в беседу. Слава богу, хватает смекалки промолчать, чтобы засыпать меня вопросами после. Слегка нервничаю. Но когда телефон оповещает о сообщении с одним словом «успела» от Маши, отдаю паспорт Мироновой со словами: «Ваш муж в 609-м. Пожалуйста, пройдите к лифту. Приятного отдыха». «Спасибо». Радостно подпрыгивает, а я с облегчением выдыхаю. «Пуф, успела, Лана Сергеевна». Запыхавшаяся Маша прибегает через пару минут. «Пришлось выводить ее по лестнице, чтоб не столкнулись». «Отличная работа, молодец». Оставляю холл, чтобы пройти в свой кабинет. Но вспоминаю, что сегодня у меня есть собственный хвостик, который плетется вслед за мной, не отставая ни на шаг. «Что это было?» Лис останавливает посреди коридора. «Вы так сорвались с места, словно в отель вошел сам президент». «Нет», — смеюсь. «Увы, не он. Просто жена человека, который на шестом этаже в номере развлекается с любовницей. Вы только что видели, как предотвращается катастрофа». «А не лучше, чтобы она все же увидела?» 2 года назад, когда Миронова застала мужа с очередной пассией, нам пришлось сделать капитальный ремонт номера. Разъяренная женщина разнесла все. В довершении списав стены словом «кобель», мы усвоили урок. И теперь предотвращаем Армагеддон в лице ревнующей жены. Это неправильно. Муж ее обманывает. Я не состою в группе моралистов, сетующих за верность своей половинки. Не лезу в отношения гостей отеля. И тем более не читаю нотации взрослым людям, которые без моей помощи способны разобраться в проблемах. Здесь не призывают к ответственности. Приближаюсь к Лису, чтобы встать на цыпочки и прошептать мужчине в губы. «Здесь исполняют желания». Просто напоминаю. Разворачиваюсь, чтобы продолжить свой путь, удовлетворенно отмечая растерянность Кретова. Хожу в кабинет, чтобы забрать со стола накладную. С минуты на минуту привезут новые тренажеры для замены в зал на цокольном этаже. «Что ж, раз уж мы заговорили о желаниях». Лис не унимается. «Как насчет того, чтобы удовлетворить желание хозяина?» «Без проблем. Чего вы хотите? Девочку? Мальчика?» Его лицо нервно дергается. «Что-то из разряда Купера и Зои?» «Вас». Прямой ответ. Кретов говорит, как и есть, не скрывая своих желаний. «Увы, развожу руками. Я в каталог доступных услуг отеля не включена. Я как категория вне меню». Только особым клиентам за баснословную сумму. Данный отель в качестве оплаты подойдет? И он серьезен. Полное отсутствие улыбки и задорных огоньков во взгляде являет мне иного Лиса. Я знаю, чего хочу, и готов отдать за это все, что у меня есть. Желание настолько сильное, что он готов поиметь меня даже ценой отеля? Приятно, что вы настолько высоко меня оценили. Неприятно лишь, что у вас есть конкретная стоимость для привлекающей вас женщины. Внутри неприятно все сжимается от осознания. Он готов заплатить за меня, как за понравившийся товар. Воспользоваться и затем избавиться, словно от сломанной игрушки. Беру документы, чтобы отправиться к заднему входу отеля, где меня, вероятно, уже ждут. Лана, я неправильно выразился. Останавливает, заграждая собой выход. Все правильно. Сколько вам лет? 42. Вы уже достаточно большой мальчик, чтобы понимать. Женщину можно купить. Почти любую. Скидываю взгляд. Но не меня. Я и не собирался. Вы только что озвучили цену, Лис. Увы, она мне не нравится. Наглым образом протискиваюсь в узкое пространство между мужской фигурой и дверным косяком и практически бегу в нужном направлении, не оглядываясь назад. Почти дохожу до холла, когда слышу тяжелые быстрые шаги позади меня. Уверена, это Кретов. Но меня спасает Лесли, который выскакивает из лифта, подобно черту из табакерки, и увлекает Лиса в ресторан для беседы. Радуюсь, что избавилась от навязчивого соседа, и бегу принимать груз, так заботливо упакованный и выставленный у заднего входа. Возвращаюсь через час на ресепшн, попадая на время заезда и понимая, что сегодня отель забит до отказа. «Лис Маркович, где?» «Видела по камерам, как поднялся в свой номер», — отзывается Маша, и я радуюсь, что Кретов понятливо исчез с моего горизонта после неприятного разговора. «Добрый день. Документы для Кретова. Передали из салона». Приятный мальчик-курьер протягивает мне папку. «Распишитесь в получении. Просили передать лично в руки». «Я передам». Ставлю отметку о получении и мысленно кривлюсь, что снова придется вступать с ним в контакт. Поднимусь наверх, оповещаю администраторов и спешу в 301. Двери лифта разъезжаются на третьем этаже, и мой взгляд упирается в Соню, которая тянет на поводке Ланса, упирающегося всеми конечностями. Весовая категория настолько разная, что девушка просто не может сдвинуть с места габаритного пса, не желающего идти на прогулку. «И вот что с ним делать, Лана Сергеевна? Паршивец отказывается двигаться!» Соня взвизгивает, недовольно мотая головой и ругая Ланса. «Подтолкни с другой стороны!» Смеюсь, намекая, что двигать вперед удобнее, чем тянуть большую тушу. Но мое веселье заканчивается, когда из соседнего лифта прямо на нас выскакивает ошарашенный Марс и, прошмыгнув между моих ног, стрелой летит по коридору в направлении лестницы. Ланса сразу же реагирует на кота, резко дергаясь и срываясь с поводка. Мгновенная реакция позволяет за долю секунды оценить обстановку и понять, если собака догонит британца, вряд ли хвостатый выживет в этом столкновении. Поэтому бросаюсь в погоню за котом, скидывая туфли и отшвыривая папку, пытаясь опередить Ланса, за которым несется Соня. Пес лает, чем привлекает внимание, и двери номеров один за одним открываются, являя любопытных постояльцев. Вижу Кретова, непонимающе застывшего в дверях, и успеваю крикнуть «Ловите собаку!». Не вижу, что происходит за спиной, но топот Ланса больше не слышен. Марсик скрывается за углом, в зоне для отдыха, где много больших горшков с раскидистыми цветами и несколько диванчиков. Мне приходится встать на четвереньки, чтобы заглянуть под мебель и увидеть кота, испуганно забившегося в угол. «Кис-кис-кис!» Зову пушистого, но он пятится назад, не желая идти на контакт. После нескольких попыток выманить, хватаю его за лапу и под дикое мяуканье вытаскиваю из-под диванчика. «Ах ты, паразит пушистый!» Сжимаю животное, а он царапается и вырывается. «Вот он где!» На меня из-за угла вылетает хозяйка нарушителя спокойствия и тут же засовывает любимца в переноску. «Следите за Марсом. В отеле живет собака. Все может закончиться не очень позитивно. Он случайно выскочил из номера. Спасибо вам». «Спасибо, блин. Я сегодня словно марафонец пробежала дистанцию за рекордные несколько секунд. Возвращаюсь в коридор. И не нахожу обувь и папку. Лишь Соня, которая мнется у номера Лиса. «Там Ланса», — показывает на дверь. «И ваши туфли», —